Петр I, 1672-1725. Российский император. Бурная жизнь реформатора достаточно рано подточила здоровье Петра I. Более всего его донимала уремия. В последний год жизни он ездил лечиться на минеральные воды. Но и во время лечения занимался порой тяжелой физической работой. Так в июне 1724 года на угодских заводах Меллеров он собственноручно отковал несколько полос железа, в августе присутствовал при спуске фрегата, затем отправился в долгое и утомительное путешествие по маршруту Шлиссельбург, Аланецк, Новгород, Старое Русло, Ладожский канал. Вернувшись домой, Петр, согласно распространенной версии, получил свидетельство адюльтера между своей женой, императрицей Екатериной, и 30-летним Вилли Монсом, братом бывшей фаворитки Петра Анны Монс. Монса обвинили во взятках и хищениях, и по приговору суда отрубили ему голову. Когда Екатерина заикнулась было о помиловании, Петр в гневе разбил зеркало тонкой работы в дорогой раме. «Вот прекраснейшее украшение моего дворца. Хочу и уничтожу его». Екатерина поняла, что гневные слова супруга содержат намек на ее собственную судьбу. Но сдержанно спросила, разве от этого твой дворец стал лучше? Петр все же подверг супругу тяжелому испытанию. Он повез ее смотреть отрубленную голову Монса. Болезнь обострилась, и большую часть последних 3 месяцев жизни Петр проводил в постели. В дни облегчения он вставал и выходил из помещения. В конце октября он участвовал в тушении пожара на Васильевском острове, а 5 ноября заглянул на свадьбу немецкого булочника, где провел несколько часов, наблюдая за танцами и иностранными свадебными обрядами. В том же ноябре царь участвует в обручении своей дочери Анны и герцога Галштинского. Празднества по этому случаю продолжались 2 недели. Иногда на них бывал и Петр. В декабре он тоже присутствовал на 2 торжествах. 18-го отмечался день рождения младшей дочери Елизаветы. А 2 дня спустя он участвовал в избрании нового князь-папы вместо умершего Бутурлина. Пересиливая боль, царь бодрился, составлял и редактировал указы и инструкции. В связи с делом Монса он 13 ноября издал указ, запрещавший обращаться к дворцовым служителям со всякого рода просьбами и выдавать им посулы. Указ грозил служителям, принимавшим челобитные, смертную казнью. За 3 недели до смерти Петр занимался составлением инструкции руководителю Камчатской экспедиции Витусу Берингу. Нартов, наблюдавший царя за этим занятием, рассказывает, что он, царь, спешил сочинить наставление такого важного предприятия и, будто предвидя скорую кончину свою, был весьма доволен тем, что завершил работу. После этого он вызвал адмирала Апраксина и сказал ему: «Худое здоровье заставило меня сидеть дома. Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно, и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию». В середине января 1725 года приступы уремии участились, а затем стали просто ужасными. Нарушение функции почек привело к накоплению в крови азотистых шлаков, закупорки мочевыводящих путей. По свидетельству современников, несколько дней Петр кричал так громко, что было слышно далеко вокруг. Затем боль стала столь сильной, что царь только глухо стонал, кусая подушку. Скончался Петр 28 января 1725 года в страшных мучениях. Тело его оставалось непогребенным 40 дней. И все это время Екатерина, провозглашенная императрицей, 2 дня плакала над телом мужа.